всем индийским системам философии, всем философским учениям в мире, равно как и моим личным воззрениям, свойственна одна подразумеваемая идея, которую я назвал бы идеей о божественности человека. Нет ни одной философской системы в мире, ни одной религии, которая так или иначе не учила бы в форме мифологии, аллегории или изящным языком философии, что человеческая душа, какой бы она ни казалась, и какое бы ни было ее отношение к Богу, по существу чиста и совершенна, что по своей природе она сильна и свята, а не слаба и несчастна, и что ее представление о страдании и слабости требует объяснения.